падает на землю белым снегом и дождем. Мы живем под этим небом, в гости ходим, водку пьем. Время враг неумолимый, нас все меньше с каждым днем. Вот такая вот картина, вот такой вот водоем. Растаможены артисты, обналожены певцы. Где-то писом, где-то свистом их встречают спорт-дворцы. Кружка пива в модном баре, след помады на щеке. Ты поешь, но в этом зале все давно уже не те. Все верю, весенний погожий день. Если б я знал ответ, для чего распустила сирень? И для чего сквозь асфальт пробился гордый росток? Если б я знал это, то под ногой моею был бы не пол, а потолок.